надел на себя крест, икону, поднял стену и вылез вон. Пришедший к реке, он перешел ее вброд, сел на коня и проехал сквозь вежи. Потом шел пешком 11 дней до города Донца, оттуда уже отправился в свой Новгород.